Что же я задумал? Фихейд был страстным охотником, а потому он не мог пропустить мимо своего внимания новость о появлении белого оленя, добыть шкуру которого было бы престижно даже для самого короля. Конечно, мало бы кто поверил в такую байку, если бы она появилась просто так и не имела никакого подтверждения от местных, а потому пришлось выложить изрядное количество медиков на то, чтобы крестьяне принялись вторить моей придумке, указывая направление, откуда появилось практически мифическое животное. Естественно, что никого там не было, а неожиданно появившиеся там следы были ничем иным, как уловкой с моей стороны, сделанной при помощи ножа и небольшого бруска древесины. Ловчих собак Виктор не имел, считая их уделом слабаков и предпочитая охотиться только при помощи собственных навыков, а потому обман удался. Сейчас старший из рода Фихейд медленно шел по небольшой лесной тропе, которая некогда была проложена толстыми телами кабанов, смотря на следы, при этом едва не бороздя землю собственным носом. За ним шел его единственный сын и трое охранников, которые казались мне слишком беспечными, чтобы оказать хоть какое-то сопротивление. Они точно не прыгнут навстречу летящему болту, желая закрыть своим телом собственного господина от практически гарантированной смерти, которую я готов был даровать всего лишь когда они войдут в зону обстрела. Рядом со мной лежал раскрытый колчан с тяжелыми граненными болтами. Арбалет мой был достаточно легким, и потому зарядить его было возможно одними лишь руками, ведь не было у меня нужды пробивать доспех. Оба фихейта были одеты настолько легко, что даже брошенный нож мог лишить их жизни, и что уж тут говорить о болте, скорость которого была в несколько раз больше обычного ножа. Уже сейчас я был готов представить, как наконечник пробивает висок соседствующего барона, пробивая кожу и хрупкую черепную кость. Наконец Виктор Фихейд добрался до места на тропе, где кончались подделанные мною следы. Он определенно был не так хорош в охотничьем искусстве, ведь далеко не сразу заметил все то множество следов человеческих, которые были оставлены мною и вели в противоположную от моей позиции сторону. Сейчас соседствующий барон стоял и озадаченно вертел головой, указывая охране на неожиданно прервавшиеся следы. Его удивление можно было понять, ведь он уперто шел к своей мечте, которая не была дарована даже королям. Поймая он такого оленя в действительности, то стал бы одним из самых известных охотников за всю историю человечества, которые удостоились чести убить белого оленя. Но мечтам его нельзя было сбыться. Я нажал на рычаг, и деревянные плечи арбалета с щелчком выпрямились, выпуская в полет тяжелый болт. Расстояние здесь было плевым, равняясь всего полусотни шагов, и даже шанса промахнуться у меня не было. Болт легко пробил незащищенный череп и с влажным чавканьем достиг мозга, остановившись где-то посреди черепной коробки. Не успел барон рухнуть на землю, как рука моя метнулась к зажатому в зубах болту. Отточенные на сотнях тренировок движения и пальцы натягивали тетиву. В это время Готфри прыгнул к своему отцу, стараясь спиной закрыть его бездыханное тело. Помогать мертвому барону уже не было смысла, и второй мой выстрел не заставил смерть ждать еще одну жертву. Попасть в голову младшему Фихейту было невозможно, а потому пришлось вогнать болт прямо между позвонков чуть ниже шеи. Смертельное попадание, пережить которое Готфри было не суждено. Он упал прямо на тело своего отца, накрыв его вторым слоем. Убивать их мне было совсем не жалко. На пути становления объединенного человечества, соединения тысячи тысяч душ, было совсем не зазорно убить несколько мешающих на этом пути людей. Даже сотни человеческих жизней были ничем иным, как жалкой платой за мечту, и эту плату придется взимать мне. Глава 8. Вы меня действительно удивляете, барон. Едва вы только узнали о том, что есть возможность забрать себе более выгодные позиции, как сейчас мы вместе скачем на похороны рода Фихаитов, убитых болтами подлых бандитов. Улыбаясь, говорил капеллан, признаюсь, что я ожидал чуть более красивого и элегантного решения вопроса, но скорость ваших действий поражает. В вас сразу виден дух молодой авантюрной аристократии, словно вновь на этих землях появились те самые первые дворяне, которые появились во время высадки морехода 300 лет назад. Теперь что-то изменилось? Притворно удивился я, смотря на скачущего подле меня Фридриха. По-моему, аристократы до сих пор с большим удовольствием режут друг друга при первой удобной возможности. Вы, конечно, правы, барон, но не до самого конца. Старые рода, земли которых все больше теснятся вокруг столицы, теперь боятся действовать со все той же энергией, как это было раньше. Теперь они все чаще берут в руки перо, а не меч. Они боятся за нажитое ими имущество, а потому все меньше в них отваги. Думаю, многие из вас, дворян, никогда не видели настоящей битвы. Я как-то один раз побывал в столице, и там рыцари теперь хвастаются знатностью рода, а не ратными подвигами. Для них куда проще решить все вопросы обращением к своему сюзерену, а не взявшись за меч, как это было в старые добрые времена. Иногда их способы действительно эффективнее, чем постоянная резня. Принялся противостоять я, вы сами говорили, что несколько росчерков пера может сделать намного больше, чем взмахами меча. Это правда, но в приграничье лучше все же действовать куда более резко. Никто не знает, когда пхалы в очередной раз решат перейти границу, и боевой опыт даст здесь значительно больше, чем умение красиво писать и говорить. Может быть, вы и правы, Фридрих. Я посмотрел в сторону замка Речной Пик, бывшего родовым поместьем Фихаитов, где сейчас собирались все бароны и ценные люди этого графства. Мне стоит ожидать какого-то подвоха. Естественно, вы полагали, что бароны просто так согласятся с тем, что какому-то новичку так просто отдадут земли. Многие их рода проживают больше века, так что они вполне могут считать эту землю действительно своей. Вы же, барон, слишком молодой аристократ, чтобы они ставили вас в свое внимание, так что готовьтесь, что вас просто вызовут на поединок, а может даже и не один. Похоже, что вы достаточно хорошо бьетесь, но прошу вас не наносить больших травм другой аристократии. Они могут держать обиду очень долго и в будущем могут начать строить козни. Если же против вас бароны соберутся в коалицию, то здесь даже мое слово потонет в глубинах ярости аристократов. Наконец мы начали приближаться к Речному Пику. Замок этот был значительно больше моего, и явно было видно, что в него вкладывали средства на протяжении далеко не одного правления барона. К тому же камни крепостной стены содержали на себе отчетливые следы происходящих здесь некогда битв. Быть может, что Речной Пик сдержал целые десятки нападений аборигенов, которым даже их звериная ярость не позволила разбить толстые замковые стены. Однако же стены эти видали куда лучшие времена. Сколы и глубокие царапины стали для камней обычным делом, а уж о побелке и говорить не стоило. «Вы барон Блесгос?» Я снял широкополую шляпу и взглянул на стражника, стоящего у ворот и держащего в руках тяжелый арбалет. Судя по его коже, темнота которой отличалась от местных жителей на несколько тонов, стражник явно был не с этого острова. «Да, прибыл на похороны». Стражник кивнул и, оставив арбалет у стены, открыл нам ворота, пропуская внутрь. Во дворе замка уже собралось множество людей. Большая часть из них определенно были слугами многочисленной знати и купечества края. Они старались держаться подле своих хозяев, которые сейчас вели неспешные разговоры, совсем не обращая внимания на горе рода Фихаитов. От рода осталась лишь дочь Виктора и его жена. Впрочем, всем было плевать, кто они такие, ведь в королевстве у женщин отсутствовала возможность получения наследства и владения имуществом. Фактически они были полностью зависимы от мужчин, но что будет, если их прекрасные мужи, сыновья или любые другие представители их рода исчезнут? Фактически путь был всего лишь один – монастырь. Конечно, если есть богатые родственники, которые будут готовы держать у себя на полном обеспечении безземельную женщину, то никто им этого не запрещал, но чаще всего вдовы отправлялись в монастырь до скончания своей жизни. Бывали и исключения, но женщина должна была быть настолько сильной и авторитетной, чтобы ей позволяли удерживать все свои накопления, но это случалось слишком редко. «Вижу, прибыл наш новичок. Не ожидал, что вы прибудете так быстро, Гос». Из толпы показался один из баронов. Его мне еще ни разу не удавалось встретить, но из данных разведки я имел хоть какое-то представление об этом бароне. Это был Аделард Тортуе, человек действительно прозорливый, уверенный и удивительно резкий в своих поспешных действиях. Пожалуй, он был одним из самых опасных противников, которых можно было встретить в графстве, ведь путь его род начал не прямиком в приграничье королевства, а являлся ничем иным, как второстепенной веткой достаточно крепкого герцогского семейства, большая часть владения которого располагалась прямо на континенте. Далекий предок Аделарда был одним из корабельных капитанов Мария Морехода, который за собственную службу получил кусок земли у побережья в нынешнем пограничье. Сейчас Аделард был единственным феодалом в приграничном графстве, который обладал своим небольшим флотом небольших судов, которые единственное, что могли делать, так это добывать рыбу в прибрежных водах и перевозить небольшие партии груза в столицу под стягами в виде трех морских черепах на темно-синем фоне. Я тоже рад с вами познакомиться, Тортуэ. Наслышан о том, что недавно вы построили еще 4 судна. Надеюсь, что они разобьются во время ближайшей бури, а на наших столах окажется все больше морепродуктов. Специально отправлю вам отдельные поставки свежайшей красной рыбы. Мои моряки трудятся в поте лица. За следующие несколько минут мне пришлось обменяться любезностью с тремя десятками человек, многие из которых стояли под собственными родовыми стягами. Баронов в этом графстве было действительно много, и странно, что король до сих пор не выделил на приграничье отдельное маркграфство. Все-таки, если королю так важна оборона от аборигенов, то было бы не самым плохим решением расширить автономность графа, тем более что по территориям графства Билькит уже давно сравнялось с многими другими герцогствами страны. На его месте я бы так и поступил, но вполне возможно, что я не понимаю всех подковерных интриг королевства. Что же касалось баронов, то их набралось практически два десятка, и были они столь разными, что один и тот же титул слабо им подходил. Если один из баронов имел под своим правлением всего несколько деревень, как это было у меня или почившего Фихаита, то другой вполне мог держать сразу несколько замков и целые небольшие города. Больших баронов можно было пересчитать по пальцам одной руки опытного слесаря, но тот же Тортуэ заседал не в отдельно стоящем замке, а в укреплениях внутри бурно развивающегося города Гордели, который приобретал значительные доходы за счет добычи жемчуга, который постоянно поставляли на континент, где жемчуг из вод Тортуэ невероятно дорого ценился. Какое-то время мне пришлось общаться с феодалами, пытаясь выискать среди них действительно полезных людей, которые могут принести хоть какую-то выгоду мне. Вот только Тортуэ казался мне человеком, который был готов пойти со мной на сотрудничество, несмотря на собственный резкий характер, который совсем не соответствовал его внешности. Аделард Тортуэ человеком был весьма невысокого роста, с короткими, но мощными руками, которыми наверняка в свободное время гнул подковы без особенных проблем. Еще мне удалось определить человека, которого точно нужно опасаться. Со стороны он казался весьма неприметным мужчиной, которого сложно было представить на поле боя, но именно в незаметности было его преимущество. Высокий, но щуплый человек, кожа которого по бледности могла соперничать с мукой. Волосы этого молодого человека росли очень редко и даже так качеством легко сравнивались с соломой. Даже стоял он тяжело, рукой опираясь на плечо собственного слуги. Сомневаюсь, что мужчина имел большой успех среди женского пола, но даже так не стоило сбрасывать этого человека со счетов. Мне хватило всего лишь один раз пересечься с ним взглядом, чтобы понять исходящую от него опасность. Этот человек словно когтями вцеплялся в тебя в тот момент, когда смотрел своими черными глазами, которые на его светлом лице выделялись двумя черными алмазами. Звали его Джон Иодиус, и земли его были достаточно обширными, чтобы прокормить десяток тяжелых латников, с которыми он прибыл на похороны погибшего барона. Поговаривают, что Джон был плодом инцестуальных связей между его матерью и дядей. Именно этим многие пытались объяснить неказистость и даже убогость самого молодого барона. Наконец прибыл сам граф Игорт Ламур в сопровождении целой процессии из воинов и слуг, растянувшейся примерно на километр. Прибыть на похороны он старался со всей возможной помпезностью, сопровождая появление барабанщиками и трубачами, которые на ходу старались играть простенькую песенку, отнюдь не имевшую ничего общего с грустной ситуацией похорон. На его месте я постарался хотя бы сделать вид, что мне жалко своего вассала, но графа, видимо, не сильно интересовало приличие. «Игорт не меняется», — вздохнул возникший рядом со мной капеллан. Сколько бы ни старался наставить его епископ на путь истины, но все его попытки разбиваются о твердолобость графа. «Я думал, что вы к нему более лояльны, капеллан. Политика заставляет нас быть более лояльными к сильным мира сего. Пусть нас и защищает всеотец, но внимание его рассеяно, так что нам нужно самим надеяться на себя. Граф же далеко не слабый человек, и лучше не влезать лишний раз в конфликт с ним. Меня немного забавляет, что вы так откровенно общаетесь со мной, Фридрих. Складывается ощущение, что вы теперь считаете меня за друга. Друзьями нам называться пока еще рано, но в вас я вижу прекрасного союзника. Мы оба молоды, и амбиции никто не отменял. Поверьте мне, Блес, я не собираюсь всю свою жизнь быть обычным капелланом на задворках цивилизации. Жизнь все-таки проходит, так что нам необходимо действовать, а в сложной политической ситуации королевства лучше иметь союзников. Разве вы не согласны? Согласен. Граф наконец оказался внутри замка, оставив немалое число своих слуг за стенами замка, ведь внутри и так люди стояли битком, едва не наступая друг другу на ноги. Игард внешне казался человеком совсем непритязательным. Встреть я такого человека в толпе обычных людей, то совершенно точно не смог бы запомнить его обычное вытянутое лицо, лишенное хоть каких-то отличительных черт. Простые светлые волосы, которые были зачесаны назад и теперь удерживались на месте бронзовым обручем с крупным зеленым камнем, отражающим свет неожиданно появившегося из-за туч солнца. Граф поднялся на специально собранную из досок платформу и хмурым взглядом окинул собравшихся на похороны людей. Судя по его красным глазам, граф либо всю ночь не спал, либо по пути в замок успел залить в себя несколько бутылок замечательного южного вина прямиком с континента. Впрочем, несмотря на собственное состояние, Игард решился произнести речь. «Приветствую вас, мои дорогие подданные. Все мы сегодня собрались по причине смерти всеми нами любимого барона Виктора Фихейта и его сына Готфри. Все мы знали барона как человека, который всегда готов стоять на своем, рыцаря без страха и упрека, готового броситься даже в самый страшный бой на своем вороном коне. Он прошел многие битвы, являлся в армию по первому моему зову и сразил десятки врагов, но даже его бесконечная доблесть не смогла защитить его от подлого стрелка. Виктора и Готфри сразил бандит, который побоялся сразиться с ними лицом к лицу. Всего два выстрела оборвали их жизни. Они могли служить нашему королевству на протяжении многих лет, но подлость разбойников не знает границ. Они знали о том, что всеми нами любимый барон был большим любителем охоты и заманили Виктора байками о белом олене. Виктор был человеком широкой души и сложного разума, но купился на такую байку. Это была не самая героическая смерть, но род Фихаитов навсегда останется в наших сердцах и памяти. Мы должны проститься с ними и проводить в дальнейший путь. После небольшой речи графа два деревянных гроба водрузили на телеги, после чего большая людская процессия двинулась вдоль замковой стены в сторону небольшого родового кладбища. Особенной красоты и аккуратности на этом кладбище увидеть нам было не суждено. Складывалось ощущение, что сюда приходили только во время новых похорон. Все могилы уже заросли неухоженной травой, и среди них выделялась только парочка новых ям с криво сколоченными деревянными крестами. Гробы один за другим сняли с телеги при помощи двух канатов, после чего принялись медленно опускать их в глубокие ямы. При этом один из слуг оступился и едва не уронил гроб Виктора в яму. Сами же гробы по меркам даже этого времени были сделаны словно для простолюдинов. Казалось, что даже доски этого гроба не были обработаны должным образом. Проведи по ним рукой, то сразу можно будет собрать с десяток неприятных занос. Как только опустили гробы с телами, то капеллан Фридрих быстро прочитал не самую продолжительную молитву. После этого люди по очереди стали подходить к ямам и принялись бросать в них по горсти земли, не проявляя вообще никаких эмоций. Было прекрасно видно, что все они делают это исключительно из проявления показушного уважения к двум погибшим аристократам, хотя им было откровенно плевать на их смерти. Всех больше сейчас волновал вопрос наследства. Капеллан меня уверил в том, что никаких наследников у рода Фихаитов нет и быть не может. Едва мы покинули территорию кладбища и дамы отправились обратно в сторону замка, то бароны принялись дожидаться графа, который немного запаздывал, неспешно беседуя с капелланом. Казалось, что единственного из баронов, кого не волновал вопрос наследования, был бледнолицый Джон. Он единственный стоял в своих мыслях. Наконец граф появился, и все вперили в него свои взгляды. Ламур остановился перед толпой, сложив руки за спиной. «Я понимаю ваше желание, мои вассалы, узнать о том, кто из вас станет владельцем этого прекрасного замка. Мне пришлось долго рассуждать над этим вопросом, ведь все вы служите мне, а это значит, что каждый из вас действительно достоин награды, но разделить этот замок на всех физически невозможно, так что награду получит лишь один. Моим решением будет отдать этот замок и все прилежащие территории барону Блезу Гассу. Он единственный, кто осмелился дать бой разбойничающим бандам и совсем не поскупился на большие пожертвования церкви. Считаю, что именно он достоин этого замка. Так нельзя, господин, закричал один из баронов. Он здесь меньше месяца, и это будет его вторым замком. Он не может быть достоин такой награды. Дополняя его слова, послышался шелест выходящего из ножен меча, Здесь есть куда более достойные замка. Молчать, рявкнул граф, это мое последнее слово. Замок Речной Пик достается Блезу Гассу, и если кто-то из вас хочет оспорить мое решение, то вскоре его увидит на эшафоте моей крепости. Всем ясно. Молчание баронов стало ему подтверждением. Глава 9. Никогда бы не подумал, что буду лазить по простой пещере вместе с целым капелланом. Иногда мне очень сильно надоедает сидеть за бумажками, так что необходимо иной раз пройтись. Если долго заниматься делами административными, то легко можно заплыть жиром, а на такую красоту грех не посмотреть. Мы стояли посреди большого пещерного свода, рассматривая удивительно красивые стены, отливающие в свете огней и факелов розоватым светом. Здесь действительно хранились десятки, если не сотни пудов природной каменной соли, ценность которой было сложно переоценить. 1 килограмм такой соли мог вытянуть на 2 или даже 3 серебряных монеты, а если продать целый пуд соли, то заработок будет уже значительно больше золотой монеты, и это в весеннее время. Чем ближе к холодам, тем быстрее и больше будет расти ценности соли. С приходом осени такая соль становится воистину золотой, поднимаясь в стоимости в 4 или даже 5 раз. На планетах, которые смогли войти в объединенное человечество, уже давно не было никакой нужды в таком дешевом и распространенном ресурсе, как соль, но здесь она вполне себе могла заменять деньги. Сразу мне стало понятно, почему капеллан так сильно рвался заполучить эту пещеру. Даже если исходить из того, что монастырь будет получать лишь 1/4 дохода с торговли этим товаром, то еще при умеренной добыче в его казне могут оказаться сотни золотых мархилков, бывавших валютой в королевстве, но есть у меня стойкое ощущение, что даже 1/10 этих доходов не будет оседать в казне самого монастыря. Скорее всего, капеллан просто пустит большую часть прибыли на достижение своих собственных амбиций, которых, похоже, было действительно много. Капеллан, а кем вы были в прошлой жизни, когда еще не приняли свой монашеский титул? В мирской, я, барон, такой же, как и вы, рожден в семье крупного аристократа, но имя моего рода ничего вам не скажет, ведь родом мы с континента. Вот только отец не был столь лоялен ко мне, а потому решил отправить в далекий монастырь, чтобы я не составлял никакой конкуренции своему старшему братцу, хотя тот настолько глупый, что не способен управлять собственными конечностями, а не то, что нашим имением. Тогда противостоять решению отца мне не получалось, а потому приходится как-то прорываться по церковной лестнице. Далеко не та судьба, о которой я мечтал, но даже в таком положении есть большие плюсы. Как минимум мне удалось встретиться с вами. Полагаю, что наше сотрудничество может стать крайне доходным. В этом капеллан был действительно прав. Еще не достигнув пещеры, которая сейчас была на моих законных землях, мне удалось продумать, как можно лучше оптимизировать производство и продажу каменной соли. Для начала ее было необходимо добыть, а это было ой как непросто ввиду того, что даже спуск к солесодержащим слоям был далеко не из простых. Пока мы спускались с капелланом под землю, то едва не переломали себе ноги, потому было необходимо для начала обезопасить путь при помощи нескольких работников с кирками и лопатами. Это на пару дней отложит работы по добыче, но лучше потратить лишнее время, но сберечь жизни и здоровье работников. К тому же было необходимо снабдить самих работников большим числом инвентаря. Если на земле все необходимое было возможно купить в ближайшем магазине или же сделать заказ у государства, если получится обосновать большую необходимость в товарах, то сейчас провести закупку нужных вещей было крайне сложно. Нужны были кирки, лопаты, корзины, тележки, мешки, зубила, молотки, гвозди, деревянные балки для распорок, и все это только для того, чтобы была возможность только добыть соль, а ведь было необходимо обработать добытый ресурс, перевести его и расфасовать. Если с перевозкой было не так уж и много вопросов, то вот с расфасовкой определенно имелись проблемы. Я не хотел терять ни одного грамма получаемого серебра, а потому и продаваемая соль должна быть строго взвешена. Для этого нужны весы, а они сами по себе являются большой редкостью. Мало сделать весы как конструкцию, но нужно было снабдить их еще и набором грузиков, которые будут хоть сколько-то верны своему весу. К моему большому сожалению, в этом мире люди не пришли к удобнейшей десятичной системе исчисления, до сих пользуясь своей странной древней системой. В сжатые сроки изменить ее у меня не получится, хотя с той же мерой длины я мог просто от руки расчертить метровую линейку с самой минимальной погрешностью, но придется работать с тем, что есть. О чем задумались, барон, рассуждаю, во сколько мне выйдет снабжение всех работников и какой объем продаж получится обеспечить в короткие сроки. Я знаю несколько хороших кузнецов в городе. Если вы им представитесь, то они без особенных проблем продадут вам вообще все, что только есть в приграничье. Цены соответствующие, но и вам нужны только простые инструменты. Правда, продажей соли вам придется заниматься самим. А что со скотом? Вы будете готовы продать его по более смягченной цене? Конечно, мы помогаем друг другу, так что я готов буду обсудить это чуть позже. Можете отправить ко мне Петроса, и я переговорю с ним. Только когда за скотом людей отправите, то лучше воинов тоже к ним прикрепите, ведь никто не знает, кто может позариться на вашу скотину. Получением речного пика вы разозлили многих, и стоит вам ожидать подлянок от остальных феодалов. Через пару дней после посещения пещеры я скомандовал собирать запряженную телегу. Петрос не понимал, почему я так яростно желаю самолично отправиться торговать в город, ведь обычно прошлый хозяин поручал это дело ему, но сейчас в свободном обращении у меня было не так уж и много денег, а прибыли с феода было лишь немногим больше того, чтобы мне удавалось обеспечивать оба своих замка вместе с многочисленной прислугой и воинами, которые сейчас были мне необходимы как воздух. Гипотетически можно было держать всего десяток бойцов, ведь их бы хватило на защиту обоих замков в мирное время, но сейчас я напряженно ожидал какой-то агрессии от других феодалов, а потому нужно постоянно держать войско, чтобы при большой необходимости сразу же ударить в ответ. Конечно, у меня до сих пор не доходили руки для начала полноценных тренировок для своей небольшой армии, но даже так три десятка бойцов были действительно неплохой силой в регионе, и это, не учитывая числа ополчения, которое будет подвластно мне в случае столкновения. Ради закупки необходимых товаров мне пришлось добираться до земель рода Тортуи, и переход туда занял чуть меньше 3 суток. Если бы я собрал с собой больше бойцов сопровождения, то пришлось бы уменьшать скорость продвижения, но даже несмотря на большую опасность путешествия, решил взять с собой только Димона. Мало того, что я уже видел его в деле и потому не сомневался в его способностях, но вместе с тем будет значительно меньше свидетелей, если придется применять все свои навыки и задействовать импланты в полную мощность. Они позволяют мне становиться значительно более сильным воином, и отсекаемые от удара головы станут далеко не фигурой речи. Конечно, был небольшой смысл в том, чтобы пошла молва о действительно сильном бароне, который в одиночку может громить целые отряды вражеских воинов, но плохо будет, если эти вести дойдут до инквизиции. Мне еще не удалось настолько сильно укрепиться в политическом пространстве, чтобы инквизиция побоялась выступать против меня, а потому лучше пока настолько сильно не светиться. «Не бойтесь нападения, господин?» — спросил меня Димон, держащий сейчас обеими руками за поводья. «Вы сражаетесь как барс, но даже этого нам может не хватить. Если другие бароны нападут, то долго отбиваться мы не сможем. Пусть барон Тортуи посчитает, что я доверяю его патрулям. Все же он станет действительно хорошим человеком, и торговля с ним ожидается очень выгодной. Думаете ему продавать соль?» «Да. Кроме графа он является единственным, кто вообще имеет выход к морю, и у Тортуи первый по величине рыбный флот. Представляешь, какие объемы соли ему нужны, чтобы засолить всю рыбу? Быстро мы не сможем производить большого количества много соли, но зато сможем большими партиями сразу продадим их Тортуи за чуть меньшую стоимость. Но если считать, по какой цене он закупает солю с юга, то выгода для него будет колоссальной, а мы получим еще одного лояльного к нам феодала. Силу Адиларта значительно больше, чем у меня, так что стоит держать его в друзьях». Город Гордели, принадлежащий Адиларту Тортуи, был самым большим поселением, которое мне удалось увидеть на этой планете с момента высадки. Само поселение было разделено на 3 больших части, каждая из которых была отделена стеной. Самым обширным был пригород, представляющий из себя не самую плотную застройку крестьянских домов с небольшими приусадебными участками. Здесь проживали не самые состоятельные жители города, которые либо работали за стенами в многочисленных городских полях, либо являлись помощниками во многочисленных городских лавках, мастерских или городском порту. Еще одним районом был городской порт, куда постоянно прибывали и откуда отбывали небольшие рыболовные суда. Они моментально выходили в море, едва только успевал растрескаться лед у побережья, сразу принимаясь вылавливать богатые рыбные косяки и собирать северные ракушки, составляющие немалую часть богатства самого барона. Самым интересной была центральная часть города, представляющая из себя действительно большую древесно-земляную крепость, активно ныне перестраиваемую бароном в камень. За этими стенами проживало чуть меньше 3000 человек, загнанные в невысокие трехэтажные домики, стоящие настолько близко друг к другу, что любая случайная искра могла начать тотальный пожар, который грозил городу полным исчезновением. Я надеялся, что Тортуи догадался организовать хоть какое-то подобие пожарной службы, хотя глубоко внутри себя понимал, что мало кто из современных ему феодалов будет настолько продуманным и щедрым, а потому максимум, на который можно было рассчитывать, так это назначение подобных функций стражникам. Тем не менее город был единственным на множество квадратных километров вокруг и потому являлся местом притяжения для всех желающих что-то купить или продать, нанять работников или самому предложить собственные услуги. К тому же город был портовым. Сюда не так часто заходили среднего размера торговые корабли, но даже так ассортимент местных торговцев был действительно обширным. Наверняка барон был бы очень рад расширить собственный порт, но глубина у побережья была слишком маленькой, чтобы туда могли зайти большие торговые корабли, ведь с каждого товара, который оказывался на торговых площадях, он взимал весьма немаленькую пошлину. Такие большие доходы позволяли барону очень быстро развивать собственное имение, пусть он и готов был швырять большие суммы на любые открывающиеся возможности, которые не всегда приносили ощутимый результат, но вместе с тем Тортуи удивительным образом продолжал оставаться на плаву. «Стоять!» На въезде в город у ворот нас остановила стража. Любого безоружного пешего они пропускали вообще без проблем, но это было действительно логичное решение. К великому счастью, в этом мире еще не появилось понятие массового терроризма, которое даже по сей день иногда сотрясало объединенное человечество, а потому не было практически никакой нужды досматривать каждого отдельного человека, тем более что большой контрабанды пронести обычный пеший путешественник не мог. С людьми на телегах ситуация была целиком и полностью иной, а потому мне не стоило гневаться на стражу, несмотря на мой относительно высокий статус. Кто такие и зачем прибыли в город? Я барон Блесгос, владелец речного пика Ирабинира. Прибыл с целью поторговать и переговорить с бароном Аделартом Тортуи. Барон на пустой жалкой телеге и без эскорта, не смеши меня, либо имя свое истинное называй мне, либо поворачивай назад, пока я тебя в яму не скинул. Ты новенький, вмешался в разговор демон, либо глупый, либо действительно недолго служишь. Гилберта позови, десятник занят, помотал головой стражник, красноречиво положив ладонь на висящую на поясе дубинку. Разворачивайся, я сказал. Я вздохнул, после чего спрыгнул с козел, жестом приказав демону оставаться на месте. На молодом лице привратника явственно отразилось напряжение, а ладонь сильнее обхватила овитую кожей рукоять дубинки. Похоже, несмотря на собственную озлобленность, он либо что-то подозревал, либо просто боялся первым вступать в столкновение. Я сделал шаг вперед к привратнику, и он обнажил оружие, позволив мне действовать по собственному усмотрению. «Плохое решение», — объявил я воину. Быстрый шаг, и я оказался вплотную к привратнику, схватив его за запястье правой руки. Стражник попытался дернуться, вырвать руку из захвата, но это было бессмысленно. Моя хватка была стальной, а свободная рука уже устремилась к шее стражника, который уже не успевал ничего сделать. Пальцы обхватили его шею и резко рванули голову стражника навстречу колену. Нос стражника хрустнул от удара, и привратник обмяк. Ему на помощь устремился товарищ, успевший выхватить уже не дубинку, а меч, но путь ему преградил мой десятник. Демон многозначительно помотал головой, ткнув острие своего меча в закрытую кольчугой грудь стражника. «Ваше благородие, чего же вы не предупредили, что сегодня прибудете? Я же сегодня совсем молодняк на ворота поставил. Юность и глупость, вот и не признали в вас барона настоящего». Из-за ворот вышел невысокий мужчина лет эдак 40, лицо которого было обезображено тремя длинными шрамами, которые протягивались от левой скулы к правому уху. Складывалось ощущение, что его подрала росомаха, но даже так по сравнению с остальными стражниками он выглядел значительно цивильнее. «Десятник Гилберт, эти двое сумасшедших нас атаковали», — попытался было пожаловаться один из привратников. «Да потому что вы два идиота, которые не могут глаза раскрыть». Офицер подошел к удерживаемому демоном стражнику, рывком сдернул ремешок под подбородком, после чего отбросил шлем в сторону и отвесил привратнику настолько тяжелую оплеуху, что тот едва лишь не рухнул и явно увидел перед глазами кружащиеся звезды со всего небесного полотна. «Прошу простить меня и моих людей, барон. Я им устрою такую порку, что они наконец поймут, что людей вашего ранга надо в лицо знать». Гилберт посмотрел на залитое кровью лицо стражника. «У вас хороший удар, ваше благородие, но позвольте мне довершить начатую вами взбучку». Десятник потер лицо ладонью. «Вы же к моему господину прибыли, я отправлю с вами человека, чтобы он правильно проводил вас. Этот человек будет намного более сообразительным. К тебе, Гилберт, вопросов и претензий я не имею, но научи ты их наконец на браслеты смотреть. Я специально показал перед лицом раненого привратника браслет на правой руке, после чего забрал у него дубинку и покачал ее в ладони. Легкая она у вас, больно. Просверлите лучше сердцевину и свинец внутрь влейте. Куда более эффективной станет». «Да, господин». Я кинул дубинку Гилберту, который ловко поймал ее в полете, после чего забрался обратно в телегу, и мы наконец въехали в город под удивленными взглядами столпившихся у ворот горожан. Глава 10. «Слишком дерзко действуешь, Блес. Только прибыл сюда, а уже не просто территории у других отбираешь, но еще и слуг моих избиваешь. Нельзя так делать, Блес, точно нельзя. Аукнется тебе такое, так что пожалеешь». В этот раз старший из Тортуи был далеко не в лучшем настроении. Ему только что сообщили о избитом стражнике, после чего Адилард быстро поменялся в лице, нахмурив кустистые брови. Хотя, кто был бы в хорошем настроении, когда узнал о том, что его людей избивают в собственном городе, никого не стесняясь? Он первый оружие достал, так что это не моя вина, Адилард. Отмахнулся я, сидя в большом кресле. «Научились бы твои люди заранее отличать аристократию от простого люда, то ничего бы не случилось. Еще я в твоих словах обвинения слышу. Думаешь, что я своими руками фихаитов погубил? Я бы не раскидывался столь голословными заявлениями. Не знаю, своими ли ты руками это сделал или кого-то привлек, но в этом ты точно замешан, и церковь сразу засуетилась, но еще и так быстро, что дочь Виктора сразу в монастырь определили. Церкви я не указ, так что они просто позаботились о бедной сироте. Что же до передачи баронства мне, то тут все согласно указу нашего графа, и решение его оспаривать я точно не собираюсь. Впрочем, Адилард, я сюда не ругаться с тобой пришел, а хорошую сделку предложить, которая нам обоим будет очень выгодной. У тебя всего десяток деревень, что ты моему городу предложить можешь? Навоз лошадиный, усмехнулся Тортуи, так у меня его у самого полно. В провизии я не нуждаюсь, море дает мне все необходимое. Совсем не все, Тортуи. Рыбы и жемчуга у тебя действительно много, но соливаров тебе не достает, а уж если с тобой быть честным, Адилард, то ни черта у тебя их нет. Сколько ты соли с континента закупаешь ко времени засолки? 1015 фунтов, если по самому минимуму судить. Допустим, что ты меня заинтересовал, Блес. Рассказывай дальше, но говори прямо, а не раскидывайся словами. Ну вот, я сам с континента, так что цену за фунт соли знаю прекрасно. Полагаю, что за саму соль ты только чуть меньше 6000 монет серебром отдаешь. Торговцы тебе за перевозку, пошлину графу, пограничный налог, мзду портовикам цену повышают. Вот и выходит, что ты чуть ли не в 10 раз дороже покупаешь соль, чем она стоит на континенте у соливаров напрямую. Не кажется ли тебе, что слишком много за это? Других вариантов у меня нет. Цена большая, но рыба пропадет иначе, а выкидывать жалко. Вот именно, это правильно, что тебе не хочется выбрасывать итог трудов собственных крестьян, но цена за солевые поставки слишком высока. Я готов поставлять тебе соль по цене в 28 серебряных монет за 1000 фунтов. Это на 10 монет дешевле, чем тебе продают купцы прямо сейчас. Как по мне, это достойная цена. Звучит слишком хорошо, чтобы было правдой. Откуда ты достанешь соль по такой цене? Тебе есть до этого дела, Адилард. Ты экономишь 10 монет за каждую 1000 фунтов, и тебе есть еще интерес до того, откуда я достаю эту соль. Может быть, ты и прав. Может, тогда по 25 серебряных за 1000 фунтов, хитро прищурился Тортуи. Не наглей, барон. Цена и так божеская, а ты еще и скидку у меня просишь. 28 монет за 1000 фунтов, и того выходит, что ты сэкономишь почти 2000 монет серебром. Просто отличная сделка. Когда ты сможешь поставить мне столько соли? Не раньше, чем через месяц. Вот только сотня серебряных с тебя вперед. Взамен обещаю тебе не повышать сильно цену на протяжении года. Немного ли чести? Четверть суммы еще до того момента, пока я не увидел даже одной крупицы соли. Ты знаешь, где я проживаю, и если я тебя обману, то всегда сможешь пожаловаться графу. Со всех сторон ты будешь прав, и тебе уйдет все мое имущество. Черт с тобой!» В сердцах махнул рукой Тортуэ, после чего крикнул стоящему за дверьми слуге: «Тали, тащи от казначея 100 серебряных этому доброму господину. Скоро у нас будет очень много соли». Меньше чем через четверть часа я выходил из городского замка барона Аделарта Тортуэ с крупным мешком, который был под завязку набит 100 больших серебряных монет. Фактически сейчас при мне было 2 килограмма серебра, и это было успехом. Радовало, что капеллан меня действительно не обманул, указав на готовность Тортуэ постоянно рисковать, особенно когда речь заходила о деньгах. Впрочем, предложенные мною условия были действительно шикарными. Я предлагал сэкономить барону четверть от постоянно затрачиваемой им суммы, особенно, что соль была действительно стратегическим товаром, отсутствие которого грозило тем, что среди населения баронства или даже значительной части острова начнется голод. Рыба является весьма скоропортящимся товаром, а потому потеря большего количества добываемой провизии могла окончиться очень плачевными последствиями, ввиду того, что рыба составляла примерно треть от всей еды на острове. Когда я подошел к телеге с сидящим внутри демоном, то глаза этого седовласого воина расширились до невозможных размеров. С моего молчаливого позволения он развязал на мешке тесьму и охнул, лицезрея множество монет, реверсы которых были украшены чеканкой корабля с развивающимся парусом. Это был герб королевского семейства Маримахт, которые единственные обладали возможностью чеканки собственной монеты на острове. «Я до последнего думал, что у вас не получится, ваша милость», — признался демон. «В своего господина нужно верить до самого конца», — настоятельно ответил я десятнику. Практически весь последующий день было суждено потратить на закупку всего необходимого для добычи соли инвентаря. К сожалению, купить все и сразу у всего лишь одного кузнеца не получалось. Если бы была нужда всего в парочке кирок и лопат, то никаких проблем бы не последовало, но в моем случае ситуация была разительно иной. В этот день мне пришлось применить вообще все имеющиеся у меня навыки общения и торговли, чтобы сэкономить хотя бы один медяк. Даже удалось сделать заказ на парочку телег, которые совершенно точно понадобятся нам для перевозки всей добытой соли в город Тортуэ. Конечно, можно было попросить кого-то из деревенских мастеров, чтобы он смастерил мне телеги за куда меньшую цену, но мне совсем не хотелось отвлекать крестьян во время подготовки полей к засеву, так что сейчас я готов был лишний раз переплатить. К тому же, пользуясь возможностями, узнал у мастера расположение местного конезавода, чтобы заранее узнать цену на покупку парочки лошадей для последующего разведения. Зачем мне лошади? Лошадь – деньги. Лошади бывают тягловые, верховые, упряжные и тяжелоупряжные. Каждую можно приспособить для определенного вида деятельности и, что логично, продать. Мне было необходимо вкладываться в собственные земли, а средневековье такое время, что без коня выжить было просто невозможно. Нельзя эффективно пахать, если не учитывать наличие возможности наличия других тягловых животных. Сложно преодолевать большие пространства, которые часто разделяли разные поселения между собой, воевать тоже проблематично, если рядом с тобой нет дисциплинированных воинов с длинным древковым оружием. Сейчас земли мои были весьма и весьма обширными, а потому место для выпаса скота и разведения лошадей может найтись без особенных проблем. Естественно, разные лошади имели разную цену, но сейчас я понимал, что вскоре мне понадобятся боевые кони. Если речь зайдет о военных действиях, то в существующих реалиях без тяжелой кавалерии на боли брони обойтись будет сложно. Конечно, можно попытаться сделать упор на дисциплинированные массы пехоты ближнего и дальнего боя, но на это понадобятся действительно огромные средства, которые будут сопоставимы с наймом отряда тяжелой кавалерии. Так что появилась у меня мысль о разведении и обучении боевых коней как для собственного пользования, так и на продажу. Для этого понадобятся большие средства, но это относительно скоро сможет стать действительно значимой статьей доходов в моем бюджете. К концу дня было решено остаться внутри стен на постое. Естественно, что цена одной безопасной ночи была высока, но сейчас за это можно было заплатить, ведь оставалось еще много монет из переданного торту и задатка. Мы оба вошли внутрь небольшой таверны, наблюдая множество гостей города, которые сейчас активно поедали недавно сготовленный ужин. На наше появление никто не обращал внимания, и на этот раз я специально спрятал браслет, чтобы не привлекать лишнего внимания. Сейчас было намного важнее остаться незамеченным, ведь контингент здесь был весьма разнообразный, а человек с моим статусом мог стать для нечистых на руку людей неплохим улучшением капитала. Даже кошельком было лучше лишний раз не светить, чтобы не подвергнуться внеочередному нападению. Я присел за один из столов и отправил Димона заказать нам поесть, а сам принялся рассматривать посетителей таверны. По большей части это были обычные горожане, не представлявшие для нас большой угрозы, но среди них выделялась группа из трех мужчин, сидевших за одним столом. Пусть их было немного, но даже внешне в них можно было распознать воинов. Эти люди, даже вливая в себя похлебку, оставались очень собранными и, быть может, в любой момент могли выхватить свои тесаки и начать резню. Правда, сейчас они были вполне себе спокойными, но сразу же я отметил для себя тот факт, что с ними конфликтовать мне не стоит. Скорее всего, вместе с Димоном мне получится забить их без особенных проблем, но зачем начинать сражение в городе феодала, с которым только-только начались налаживаться отношения? Вскоре седовласый воин вернулся достаточно быстро, сказав, что ужин принесут через несколько минут. Поблагодарив своего десятника, я вытянул из сумки блокнот в кожаном переплете и принялся делать расчеты, стараясь осознать, какая же мне необходима выработка в соляных шахтах, чтобы в короткие сроки выйти, если не в плюс, так уж точно в ноль. Судя по увиденной мной пещере, объемы сохраняющейся там соли были действительно огромными, так что пока что можно не беспокоиться о истощении собственных ресурсов. Если исходить из того, что мне важно будет передать 15 тысяч фунтов соли торту и за 2 месяца, а это почти 7 тонн, то за один день мне просто физически необходимо добывать не меньше 120 килограмм соли за сутки. Объективно щадящая норма даже для двух работников с учетом того, что эту соль в дальнейшем необходимо перемолоть в мелкие крупицы, куда более удобные в использовании, чем большими кусками. Вообще я планировал привлечь к работе в соляной шахте не меньше 10 человек, чтобы полностью покрыть все потребности в работниках и накопить как можно больше соли к зиме, когда ситуация с ценами взлетит многократно. Пусть я тем самым и не получу монополию на торговлю на острове, ведь поставки с континента никто не отменял, но даже так значительную часть рынка мне удастся отхватить. Это радовало, ведь в дальнейшем мне совершенно точно придется озаботиться проблемой установления собственной власти над графством. Только тогда мне удастся воспользоваться властью и наконец выдвинуться за пограничную реку, чтобы добраться до места, где разведка заранее обнаружила следы первого человеческого народа. «О чем задумались, господин?» – спросил меня Димон. Голос десятника вырвал меня из глубокой задумчивости, и далеко не сразу мне удалось сообразить, что произошло. Оказалось, что далеко не молодая официантка уже принесла нам 2 глиняных тарелки с горячей мясной похлебкой. Седовласый воин в это время уже активно поедал поданную пищу, заставив мой живот яростно заурчать. Схватившись за ложку, я быстро принялся зачерпывать вкусно пахнущую еду. Какое-то время я задумчиво ел, размышляя о том, как мне перехватить власть. Конечно, мои планы кажутся слишком резкими и даже авантюрными, но в этом и была ключевая суть просветительской экспедиции. Нужно было действовать очень быстро, чтобы как можно скорее интегрировать эту планету в объединенное человечество, так что мне придется на постоянной основе балансировать между авантюризмом и здравым смыслом. Когда еда была употреблена, то мы отправились на боковую. К тому времени троица воинов успела куда-то исчезнуть из моего поля зрения. Вполне возможно, что они просто отправились спать, но я решился не убирать далеко от себя оружие в эту долгую ночь. Однако же никакого нападения ночью не случилось, и в скорее время мы с Димон выдвинулись из города, пользуясь теплой погодой и понадеявшись, что за сегодняшний день нам удастся преодолеть как можно большее расстояние. Вот только моим планам не было суждено сбыться в тот день. Наш путь преградила уже знакомая троица воинов, которая в этот раз уже была облачена в латные доспехи. Сразу стало понятно, что дорогу они преградили нам далеко не для того, чтобы предложить собственную помощь. Та же мысль постигла и Димона, который успел демонстративно вытянуть из ножен свой полуторник, который положил на колени. «Слушаю вас, ребята», — обратился я к троице латников, которая сейчас стояла прямо посередине дороги. «Если вас подвести надо, то уж простите, места у меня в телеге нет. Плевать мне на твою телегу, отдавай серебро и пропустим тебя дальше. Если сопротивляться будешь, то уже тогда не серчай, барон, в капусту покрошим и не заметим. Сомневаться не стоило. Бандиты эти были далеко не новичками, ведь их снаряжение пусть и не было самого лучшего качества, но даже так стоили весьма немалых денег, а потому не было доступно всякого рода новичкам кривой дороги. Не хотелось бы мне вступать с ними в сражение, но внутреннее чутье подсказывало, что сталь обогрится кровью. Можно было начинать корить себя за то, что не надел кирасы, ограничившись дублетом, тогда как десятник своим привычкам не изменял, а потому не оставил в замке отлично начищенной стальной кирасы. Сожалею, но серебра никто из вас сейчас не увидит. Рекомендую свалить прямо сейчас. Я спрыгнул с телеги, вытянув полуторник из ножен. Разбойники обнажили свое оружие, а я плотно прикрыл глаза, силой мысли активируя вживленные в тело импланты. Долго использовать их было просто нельзя, ведь потребление энергии были значительными. По замерам, которые проводились еще на борту исследовательской станции, было известно, что запаса энергии было не больше, чем на полчаса на самом пределе возможностей, прежде чем организм просто выключится, чтобы не случилось перегрузки и мозг выдержал столь серьезные нагрузки. Общающийся со мной бандит атаковал первым. Вооруженный алебардой, он сделал несколько очень быстрых шагов и попытался протаранить меня шипом на самой вершине его древкового оружия. Демон же в этот момент схватился сразу с двумя разбойниками, позволив мне продолжить сражение один на один. Боевые импланты были опасны для носителя тем, что они практически полностью перехватывали управление над телом, возвышая инстинкты над разумом. Мысли погружались в плотный туман, тогда как тело действовали на грани человеческих возможностей. Я просто колол, рубил, резал, уворачивался, отпрыгивал, совсем не замечая ничего перед собой, видя лишь разливающуюся по сторонам рубиновую кровь в тумане ярости. Казалось, что мое тело превращалось в один сплошной сгусток ярости, остановить который было просто невозможно, но сейчас сознанию удалось взять верх. Не знаю, сколько прошло времени, но в один момент тело все же остановилось, и я увидел, как в очередной раз втыкаю шип алебарды в щель забрала одного из разбойников. Второй вовсе валялся рядом без головы, а третий лишился ноги и успел вытечь. «Господин, я не буду спрашивать вас, что это сейчас такое было, но они пришли именно по нашей душе. Похоже, что они следили за нами». Демон протянул мне окровавленный сверток, перетянутый огрызком какой-то бечевки. Помотав головой и отогнав остатки наваждения от имплантов, я вперился взглядом в написанные красивым почерком строчки. «Вашу цель зовут Блес Гос, высокий и молодой, волосы темные и глаза зеленые, в ножнах у него полуторный меч с навершием в виде бычьей головы. Опасайтесь седого воина рядом с ним, мне без разницы, что вы сделаете с бароном, мне нужна только его голова, но если привезете его живым, то пару лишних золотых получите». «Просто замечательно», — вздохнул я, — «в следующий раз будем осторожнее». Глава 11. Через несколько дней после моего возвращения соляная шахта наконец-то заработала в полную мощность. Мне удалось достаточно быстро собрать с деревень желающих поработать в шахте не только за зарплату, но и послабление налогов для их семей. Можно даже сказать, желающих пришлось фильтровать, чтобы на полях действительно хоть кто-то оставался на полях работать. Конечно, часть соли мне придется отправлять в монастырь, дабы не нарушать принятого договора. Что же касается странных бандитов, которых послали по мою голову, то мне так и не удалось узнать, кто их наниматель и откуда они пришли. Вполне возможно, что кто-то из баронов послал их за моей жизнью, но никаких доказательств этого у меня сейчас не было. Даже хоть каких-то зацепок обнаружить мне просто не удалось, из-за мне оставалось быть просто настороже. Теперь я по примеру демона практически не расставался с доспехом, но вместо тяжелой кирасы оставил себе значительно более легкую бригантину, которую носил поверх достаточно теплого дублета. Сейчас я наконец решился заняться тренировкой всех своих войск, которой сейчас насчитывалось без малого три десятка, если не брать в расчет тех шести, которые остались охранять два замка. Казалось бы, почему так мало людей я оставляю в замках, учитывая достаточно напряженные отношения со всеми остальными баронами? В мирное время просто не требовались большие силы, ведь взять замок с наскока просто не получится, а по моему приказу ворота всех замков были закрыты, и появись хоть один человек не из моей дружины, то пришлось бы ему долгое время ожидать вне стен замка. К тому же лучше большая часть воинов будет на постоянных тренировках, чем просиживать штаны в гарнизонной службе. Большая часть моей феодальной дружины представляла из себя обычную пехоту, снаряженную по большей части в стеганке, иногда дополненные кольчугами, а вооруженные копьями и щитами. Конников было всего лишь 5 человек, включая меня самого. Больших доходов с соляной шахты я еще не получал, а потому приходилось довольствоваться этой небольшой ватагой. Конечно, можно было попробовать напрячь собственную казну и набрать еще десятка-полтора бойцов, которых придется держать на постоянном денежном и продовольственном довольствии, но большой необходимости в этом сейчас я не видел. Конечно, если придется идти на кого-то войной, а рано или поздно придется, то тогда всю казну придется растратить исключительно на дело военное. В противном случае сейчас я оставался чуть ли не самым слабым феодалом во всем пограничном графстве. Билькит был действительно большим феодом, который исключительно по странной глупости именовался графством, но с более мелкими феодалами здесь был форменный бардак. Кто-то, как это было с Эдилартом Тортуе, мог себе позволить держать целый город, другие довольствовались множеством раскиданных деревень или замков. Были даже странные свободные деревни и города, которые имели неопределенный юридический статус. С одной стороны, они оставались частью графства, но вместе с тем не имели над собой прямого управления и даже не были обязаны отправлять ополчение феодалу. Вот и выходило, что не было как такового баланса внутри графства, из-за чего только чудом не начинались феодальные разборки и один очередной барон, подмявший под себя всех остальных, не начинал свержение графа.